Глава 9. «Дамла, ты в порядке?» – слышу голос Рустама за дверью своей спальни. Я накрываюсь одеялом с головой. Жаль, что оно не обладает волшебным свойством превращать человека в невидимку. Следует настойчивый стук в дверь. Упорно храню молчание. Надеюсь, что ему надоест, и он уйдет. «Ты спишь?» Его голос щекочет мои нервные окончания. «Почему такая реакция? Откуда она? Еще вчера я не чувствовала ничего подобного». Как одно прикосновение могло вызвать такой хаос и апокалипсис в моей душе? Почему кожа на животе, где лежала его ладонь, зудит, как эпицентр ожога? Почему я все еще живо ощущаю тепло его рук на себе? Всю ночь я анализировала свой порыв потянуться к нему. Откуда взялось желание его поцеловать? Еще будучи студенткой, я отдала себе слово никогда не позволять инстинктом брать верх надо мной. Не терять рассудок от прикосновения и близости мужчины. Я думала, что усвоила жизненный урок. Помнила, что бывает, когда поступаешь безрассудно. Но вчерашний день показал, что я плохо управляю собой и в одно мгновение могу утратить контроль над разумом и пойти на поводу у собственных чувств и желаний. «Я знаю, что ты не спишь», продолжает Рустам вести монолог сам с собой. Вновь настойчиво стучит в дверь. «Дамла, если ты не откроешь, я зайду сам». В его голосе звенят стальные нотки. «Какой же он настырный!» Сжимаю зубы от досады. «Неправда, я сплю!» Твердо произношу, выглянув из-под одеяла. «Уходите! У меня сегодня выходной!» «Отлично! Выгоняешь его из собственного дома!» «Сама себе выходные назначаешь, вот это уровень наглости!» Я мысленно отчитываю себя. Слышу его глухой смех. Прикрываю глаза, они болезненно потрескивают, зрачки зудят. Бессонная ночь дает о себе знать. Взяв мобильные с тумбы, смотрю на время и понимаю, что уже давно за полдень. Я пролежала в кровати уйму времени. «Дамла, ты ведешь себя очень неразумно!» Вновь слышится его голос. «Выходи из комнаты, поговорим». Его упрек и приказной тон отрезвляют меня. Прятаться долго от него не получится. Нужно столкнуться с последствиями своих неразумных действий, взглянуть ему в глаза, как-то объяснить безумство своего поведения. Состояние овощ, в которое я впала ночью, отступает. Встаю на ноги и иду к двери. Распахиваю ее перед Рустамом и, не выдержав его взгляда, проскальзываю мимо. В голове ни одной мысли, как начать разговор, что сказать, как объяснить свой поступок. Человек просто пытался удержать меня от падения, а я чуть не засунула свой язык ему в рот. «Что такое? Почему вы дома в такое время?» Бросаю по пути в гостиную. Рустам следует за мной, и я спиной ощущаю его жгучий взгляд на себе. Представляю, в каком шоке он пребывает от моей наглости. Но сейчас я не в том настроении, чтобы любезничать с ним. «У меня тоже сегодня выходной», – отвечает он издевательски. «Долго еще собиралась прятаться в комнате?» Я незамедлительно разворачиваюсь к нему лицом и вопросительно приподнимаю бровь. «С чего вы взяли, что я пряталась?» «Просто решила поспать подольше», — отвечаю с напускной невозмутимостью. «Значит, я сделал неверные выводы», — он пожимает плечами. «Мне в глаза бросается, как играют рельефы его мышц, обтянутые тонкой тканью футболки. Меня обдает волной паники». «Не должна я пялиться на него и отмечать такие детали, заострять на них внимание». Поджав губы, сдерживаю очередную колкость, что вертится на языке. Разворачиваюсь и продолжаю идти по коридору. Как только я оказываюсь в гостиной, мой взгляд падает на елку. При свете дня она кажется еще больше, чем вчера. Картинки вчерашней ночи, что подбрасывает воображение, кромсают мой мозг. Я удерживаюсь от отчаянного стона и от желания отхлестать себя по щекам. Рустам обходит меня и плюхается на диван. Его взгляд тоже останавливается на елке, а затем переходит на меня. Я вспыхиваю, понимая, что в его сознании всплывают те же воспоминания, что и у меня. «Насчет того, что произошло ночью», – произношу робко я. «Прошу прощения, не знаю, почему я вдруг потянулась поцеловать вас». «Это не проблема, Дамла», – медленно произносит он, откидываясь на спинку дивана и смотря на меня в упор. «Прошлой ночью я хотел того же». Меня пошатывает от его спокойного тона и хладнокровного признания. А когда его взгляд опускается на мои губы, то они начинают пульсировать и покалывать. Воздух задерживается в легких, мне становится тесно в груди. Я не знаю, как реагировать на его признание и что сказать. Его вчерашнее «нельзя» до самого рассвета звенело в моих ушах. Я ненавидела себя за то, что допустила подобное. Все барьеры и выстроенная мною стратегия нашего общения рушатся вмиг. У меня ощущение, что я пережила землетрясение магнитудой в 10 баллов и сейчас стою на руинах и не знаю, куда двигаться дальше. Не знаю, что это было, наверное, помутнение разума, поясняю я, стараясь, чтоб мой голос не звенел. Я хочу, чтобы вы знали, вы совсем не в моем вкусе и не привлекаете меня, как муж... Я замолкаю, когда замечаю, как его лицо вытягивается и мрачнеет. Рустам встает, шагает в мою сторону. Наверное, потому что у меня давно не было, стараюсь подобрать верные слова, назовем это романтическими отношениями. Скорее всего, из-за их долгого отсутствия я потянулась к вам. Это могло произойти, даже если на вашем месте оказался бы кто-то другой, физиологии, все такое. Я пытаюсь мысленно остановить себя, но продолжаю нести чушь, лишь бы вновь не сбежать в спальню. «Не стоит говорить мужчине, что он не в твоем вкусе, Дамла. Это только раззадоривает», – произносит он с кривоватой усмешкой. «И не нужно объясняться. Расстояние между нами стремительно сокращается. Я отхожу подальше, опасаясь собственной реакции на его близость». «Нет, как же, я просто не хочу, чтобы вы все неправильно поняли». Мои оправдания выглядят настолько нелепыми, что я готова завыть от отчаяния. Рустам проходит вперед, взяв графин с водой, наливает в бокал и отпивает из него, не сводя с меня внимательного взгляда. «Давай придерживаться правила. Все, что происходит ночью, в ней и остается». «Ок», – киваю головой. Сдерживаю, чтобы не пообещать ему, что ни в коем случае не допущу повторения вчерашнего случая. Больше никаких ночных вылазок и столкновений с ним. «Поскольку мы пропустили завтрак и обед, давай поужинаем мне дома. Иди, собирайся». Резкая смена темы заставляет меня моргнуть пару раз. Но меня воодушевляет, что он не заострил внимание на произошедшем и отнесся ко всему с пониманием. Груз и чувство вины отпускает. «Да, конечно», – отвечаю по инерции, даже не думая спорить с ним и отказываться от предложения. «Лучше находиться с ним на людях, чем вертеться перед носом в замкнутом пространстве. Я разворачиваюсь и ухожу в спальню, закрыв дверь, прижимаюсь к ней спиной». Сердце колоком стучит в ушах. «Прошлой ночью я хотел того же». Его слова всплывают в сознании, разгоняют и заставляют мою кровь кипеть в жилах. «Почему он так сказал? Как теперь перестать об этом думать?» Мои руки тянутся к губам, провожу по ним пальцами и закрываю глаза. Начинаю представлять, каким мог быть его поцелуй. И тут же вздрагиваю от своей выходки. Хочется кричать: «Дура! Какая же ты дура, Дамла! Очнись немедленно!» Мой взгляд падает на зеркало, и я рассматриваю в нем себя, не узнавая. Рустам Низами не может, не должен вызывать во мне желание пробуждать женские инстинкты. Врала ли я ему, когда говорила, что он не интересует меня как мужчина? Этот вопрос сам собой заставляет задуматься. Звучит абсурдно, наверное. Нет ни одной девушки, женщины, которая бы осталась равнодушна к нему. Он обладает бешеной мужской энергетикой и харизмой. Рядом с ним чувствуешь себя уязвимой, но в то же время под надежной защитой. Просто не нужно терять трезвость ума и всегда помнить, какая пропасть между нашими мирами. Помнить, кто я, а кто он. «Ты так-то виноват в смерти его отца», – тихо произношу вслух. «Да, он вытащил меня из тюрьмы. Да, он помогает, защищает. Но что им движет, загадка? В этой истории не все так просто. И это не тот случай, когда между нами возможна интрижка и любовная связь. Взяв себя в руки, я шагаю к шкафу, открываю его и начинаю думать, что надеть». На днях я купила пару летних сарафанов, и было бы уместно надеть один из них для выхода в свет. Но вместо этого я снимаю с себя пижаму и натягиваю свободные от бедра джинсы и белую футболку. С тоской смотрю на скудную косметику на комоде. Хочу накраситься, выглядеть красиво. Но не хочу, чтобы Рустаму показалось, будто я нарядилась для него. Вчерашний день и так выставил меня не в лучшем свете». Отныне нужно быть максимально сдержанной, поэтому, схватив рюкзак и солнечные очки, возвращаюсь к мужчине в гостиную. Вижу, что он наполняет миску Куна собачьим кормом, и тот жадно набрасывается на еду. Я настолько погрузилась в свои мысли, что даже не вспомнила, что нужно покормить пса, не говоря уже о других своих обязанностях. Злюсь на себя и подхожу к Куну. Я провожу рукой по его туловищу и мысленно извиняюсь за свою оплошность. «Готова?» – взяв ключи со стола, спрашивает Рустам. «Да», – отвечаю ему и направляюсь вслед за ним к выходу. Сев в машину, мы покидаем свой квартал. Едем, слушая спокойную музыку. Спустя какое-то время он выезжает за пределы города на трассу, что располагается вдоль моря. Я наблюдаю за морской синевой и, не выдержав, опускаю стекло, подставляю лицо под теплый морской ветер и солнечные лучи. Небывалое чувство свободы окутывает меня. В тюрьме я часто думала, что больше никогда не смогу увидеть море, не вдохну воздух без затхлого запаха. Неужели это все и вправду происходит со мной? Я смотрю на Рустама. «Все в порядке?» – спрашивает он, поймав мой взгляд. «Да», – я слегка улыбаюсь. «Спасибо вам». Он вопросительно смотрит на меня, не понимая, за что я его благодарю. «Спасибо за возможность вновь увидеть море, дышать им. Я боялась, что больше никогда не увижу его». Я замолкаю, жалея, что затронула эту тему. «Ты бы обязательно увидела его. Я просто ускорил это». Сдержанно произносит он и вновь переводит взгляд на дорогу. Я пользуюсь этим, чтобы рассмотреть его. Изучаю волевой подбородок, скулы и нос правильной формы. Когда мой взгляд опускается к его губам, вновь вспоминаю их легкое прикосновение к своим, их мягкую шероховатость. «Нельзя, нельзя, нельзя!» – повторяю про себя его слова, и от них веет горечью. Спустя минут 20 Рустам останавливает машины у одинокого двухэтажного ресторана на берегу. Мы выходим из салона и направляемся к нему. На парковке оказывается всего несколько машин. Внутри мало посетителей. Нас встречает администратор, и, поговорив с Рустамом, он провожает нас на террасу второго этажа. Я прихожу в восторг от того, что можно любоваться морем. Прохожу вперед и, держась за ограждение, всматриваюсь в морскую гладь. «Как тут здорово!» – говорю, вдыхая полной грудью. Официанты Рустам беседуют. Уточнив у меня, не имею ли я ничего против рыбных блюд, он делает заказ на нас двоих. «Любишь море?» – спрашивает Рустам, когда я сажусь за свой столик напротив него. «Кто же его не любит?» – не сдерживая улыбки. «Дамла означает капля», – произносит он, задумчиво глядя на меня. «Наверное, ты капля из этого моря?» Я смущаюсь от его слов. Ничего более романтичного я не слышала о своем имени. «Звучит неплохо», – смеясь отвечаю ему. «Но я скорее капля из ржавого поломанного крана». Теперь уже улыбается Рустам, но сдержанно и немного грустно. От его взгляда на меня становится печально. Между нами повисла тишина. В воздухе витает аура необратимости, чего-то неизвестного и разрушительного. «Я же говорила, что это машина Рустама!» – раздается над нами женский голос. Мы с Рустамом синхронно поворачиваем голову и видим перед собой пару. Стильно одетая девушка с рыжими волосами держит под руку своего кавалера и не сводит с меня любопытного взгляда. «И правда ты, Рус», — говорит мужчина. Рустам встает, пожимает ему руку, потом обращает внимание на девушку рядом с мужчиной. «Привет, Эльза», — приветствует ее. «Как ты?» «Привет!» – она жеманно улыбается. «Спасибо, все хорошо!» «Когда Эля сказала, что машина твоя, я было не поверил», – говорит мужчина. «Да, машина моя!» Я чувствую, как Рустам напрягается, замечая, что девушка не сводит с меня взгляда. «Раз мы тут встретились, может, нам поужинать всем вместе?» – оглядывая пустые столики, говорит девушка. «Так давно не виделись?» «Хорошая идея», – поддерживает ее спутник. «Черт знает, когда виделись в последний раз. Ты как, Рус, не против?» Рустам напрягается еще сильнее, смотрит на меня. Я никак не реагирую, пусть сам решает, как быть. «Или мы помешаем вам, у вас свидание?» «Не представишь свою спутницу?» – наступает девушка. «Не помешайте», – сухо чеканит Рустам, приглашая их за стол. «Дамла мой сотрудник». Я вижу, как тщательно он подбирает слова. «Мы возвращались в город после небольшой сделки, решили перекусить по пути. Я не знаю, кто эти люди и почему он так напряжен. Зачем он соврал? Мне становится неуютно от их присутствия». «Дамла, это Эльза и Халиль, мои давние приятели», – представляет он их. «Здравствуйте», – натянуто улыбаюсь я. «Рус, я уж грешным делом подумала, что ты решил спрятать от всех свою новую пассию, поэтому устроил свидание вдали от чужих глаз». Девушка начинает смеяться, и ее смех режет слух. Я перевожу взгляд на Рустама, и меня вдруг пронзает ясностью, что она попала в точку. Он привез меня сюда, потому что это заведение находится вдали от города». Наверное, он рассчитывал, что никого из его знакомых мы не встретим. Мою грудь сдавливает чувство обиды и горечи. Конечно, он не хочет, чтобы его видели в обществе такой девушки, как я. «Дорогая, зачем ему прятать свою избранницу?» Вместо Рустама комментирует Халиль. «Он свободный мужчина, в разводе». «Да, и то верно». Она механически улыбается, демонстративно изучает меня и мою реакцию. Возле нас появляется официант. Он дополняет, сервирует новые приборы, после берет заказ у супругов и удаляется. «Дамла, расскажите о себе. Вы новый ассистент Рустама?» – спрашивает меня девушка и, не дожидаясь ответа, поворачивается к нему. «Я помню, у тебя все сотрудницы были в возрасте. Мирай лично отбирала их». «Мирай в прошлом. У нее больше нет таких полномочий», – отвечает он, не скрывая раздражения. Я догадываюсь, что девушка близка с его бывшей женой. Может, они подруги? «Я домработница Рустама Муразовича», – отвечаю девушке, но не свожу взгляда с Рустама. Как только я произношу эти слова, он сжимает челюсть и предостерегающе сужает глаза. Он приказывает мне взглядом не вдаваться в подробности, но внутри меня бушует злость. Какого черта он предложил мне выйти с ним, если не готов к тому, что люди будут задавать вопросы и на них придется отвечать? «О-о-о!» – удивленно протягивает рыжая. «Домработница!» – произносит брезгливо и переводит на своего супруга многозначительный взгляд. «Я вижу, что она едва сдерживается, чтобы не набрать бывшей жене Рустама и прямо при нас не поделиться этой новостью». «Удивительно, что мы столкнулись тут», – произносит ее супруг, чтобы замять неловкость, которая воцарилась после моих слов о том, кем я являюсь. «Я слышал, что в этом ресторане подают бесподобную фриттату от шефа, поэтому мы, собственно, и приехали сюда». «Да, кухня тут неплохая», – отвечает ему Рустам. Его глаза по-прежнему держат меня на прицеле. Официант приносит наш заказ, расставляет его на столе. Мы приступаем к трапезе. Я заставляю себя есть через силу. В голове вихрем проносятся разные мысли. Беру в руки бокал вина и делаю пару глотков, чтобы успокоить натянутые нервы. Мысленно спорю сама с собой. Я не должна обижаться на Рустама. Вполне нормально, что он не хочет появляться со мной на людях. Тут же оспариваю это тем, что тогда вообще не стоило предлагать ужинать вне дома, раз он стыдится меня. Во время трапезы Халиль задает какие-то вопросы Рустаму относительно бизнеса. В ходе их беседы я вспоминаю, что его фирма занимается судоходными перевозками. Они часто доставляли строительный материал для компании «Мурбек», в которой я работала на его отца. На протяжении всего ужина я ловлю на себе заинтересованный взгляд девушки. Когда мы завершаем его и заказываем десерт, она не выдерживает. «Дамла, чем вы еще занимаетесь или увлекаетесь, помимо того, что работаете у Руса?» Вино помогает расслабиться, и вопросы девушки больше меня не трогают. Мне становится смешно от того, что моя персона настолько интересна ей. Я прохожу социальную службу в доме престарелых, делаю еще один глоток вина и широко улыбаюсь, замечая, каким тяжелым становится взгляд Рустама. Темные брови рыжие взлетают вверх. Она меняется в лице и выпрямляется. «Разве социальную службу не назначают условно осужденным?» – вырывается вопрос у Халиля. Только спрашивает он не меня, а Рустама, сжимающего бокал с такой силой, что, кажется, вот-вот и он треснет. «Верно», – отвечаю ему, наслаждаясь реакцией Низами. «Еще ее назначают досрочно освобожденным, как в моем случае». «То есть вы сидели в тюрьме?» спрашивает Эльза с расширенными от шока глазами. «Да», подтверждаю я. Встаю на ноги, понимая, что не готова больше продолжать разговор. Не хочу терпеть на себе убийственный взгляд Рустама. Дальше пусть он сам разбирается с любопытством своих друзей. Я прогуляюсь немного у берега, говорю, заглядывая в их вытянутые от удивления лица. «Вам хорошего вечера». С невидящими глазами я спускаюсь по лестнице и покидаю ресторан. Внутри бушует ярость на себя. Я превратила себя в ту, с кем стыдно быть на людях, в уголовницу, в убийцу, оказалась на самом дне. Как я довела свою жизнь до такого? Где было перепутье? На каком перекрестке я заблудилась? Самое губительное, что дороги назад нет, что это не исправить, дальше только тьма и пропасть. Смахиваю жгучие, раздирающие глаза слезы и плюхаюсь на песок у берега. Хочется расплакаться в голос, но я глушу в себе этот крик, зажимаю рот ладонью. «Что, по-твоему, ты творишь?» – раздается позади меня голос Рустама. Я глотаю и вновь смахиваю слезы с лица. «Всего лишь озвучиваю правду», – стеклянным голосом отвечаю ему. «Не стоит таскать меня с собой, если стыдитесь, господин Низами». Он молчит какое-то время, потом на мои плечи опускается плед. Он садится рядом. «Я не стыжусь тебя, Дамла», — говорит он, глядя на ночной горизонт, где вода сливается с тьмой. «Я тебя оберегаю».